вы опять не поделили. Брось, сидите, ссоритесь один. Крик грачей тому причиной, или виноваты частые дожди. Ведь недавно свадебный подарок я искал вам, выбившись из сил. И под звон товарищеских чарок задушевный тост произносил. Задушевный тост произносил. Где же ваша радость, не пойму я? Где цветы в лучах раскрытых рам? Где он смех и звуки поцелует? Чтенье вслух стихов по вечерам. Где она, сиреневая зорька, трепет сердце и сиянье глаз? Неужели крик на свадьбе горько приобрел буквальный смысл для вас? Приобрел буквальный смысл для вас? Дело ваше личное, конечно, и не мне судить вас впереди, что внезапно так и быстротечно стала рваться тесной дружбы нить. Я бы не завел и разговора, обошел бы вас за полверсты. Просто жаль мне, ведь пустая ссора недостойна вашей красоты, недостойна вашей красоты.